Мюриэль Барбери. «Элегантность ёжика». Читает актриса Алла Човжик. Маркс. Вступление. Глава первая. «Посеешь желание». «Маркс совершенно изменил мое видение мира», — сказал мне сегодня утром молодой Пальер, никогда прежде со мной не заговаривавший. Антуан Пальер — богатый наследник династии промышленников, сын одного из восьми моих работодателей. Молодой человек, один из последних отпрысков крупной деловой буржуазии, которая в наши дни размножается исключительно путем непорочной отрыжки. Просто хотел блеснуть новыми познаниями. У него и в мыслях не было, что я что-нибудь соображаю в таких вещах. Разве трудящаяся масса способна разобраться в Марксе? В этом сложном тексте, научном слоге, утонченном языке, запутанных умозрениях. И тут я чуть было глупейшим образом себя не выдала. «Вы бы почитали немецкую диалогию», — ляпнула я этому балбесу в модной курточке бутылочного цвета. «Чтобы понять, что такое Маркс и в чем он ошибался, надо прочесть немецкую диалогию. Это антропологическая база, из которой выросли все его россказни о новом мире и на которой зиждется главнейшее его убеждение. Следует не гоняться за химерой желаний, а ограничиться потребностями. Только в мире, где будет обуздан гибрид желания, станет возможным новое общественное устройство без войн, угнетения и тлетворного неравенства. Еще немного, и я, забыв, что кроме моего кота меня слышит кто-то еще, пробормотала бы: «Посеешь желание, пожнешь угнетение». К счастью, Антуан Пальер, которого пренебрежение к людям и легкий намек на усы еще не приближают к кошачьему роду, смотрит на меня так, будто ослышался. Меня, как обычно, спасает человеческая неспособность поверить во что-то, что не укладывается в уютное привычное представление. Консьержки немецкую диалогию не читают, и им, слава богу, неведом 11-й тезис о Фейербахе. Если же вдруг найдется среди них такая, которая читает Маркса, значит, она ступила на путь порока и продала душу дьяволу, имя которому — профсоюз. А что консьержка может читать подобную литературу просто-напросто для общего образования? Так это полная нелепость, которая ни одному нормальному буржуа и в голову не придет. «Кланяйтесь, мамаша», — буркнула я и закрыла свою дверь у него перед носом, надеясь на то, что вековые предрассудки окажутся сильнее, чем диссонанс двух фраз.